Біда обогнула Британь и вступила в Бискайский залив. Бискайский залив, как известно, прославился бурями и недаром. Не скрою, я испытывал некоторую тревогу, пересекая его, но мне повезло в этот раз. Прошел как по зеркалу, и дальше все было благополучно, до тех пор, пока мы не вошли в Гибралтар. Но тут в Гибралтаре попали в историю. Идем не спеша, гоним селедок, любуемся видами неприступных гор. С английской стороны крепости, как полагается, нас запросили. Watchy! Что есть за корабль? Куда you going? Ну, я ответил. Яхта «Беда», капитан Врунгель. Okay, keep your way. Хорошо. Продвигаюсь дальше, и тут на пороге Средиземного моря началось. Что-то свистнуло, ухнуло. Я вижу в парусе дырка в полметра. Кругом огонь, вода с грохотом взмывается в небо, а справа наперерез нам несется эскадра. Но я сразу понял. Пираты неизвестной национальности. Пиратов и сейчас хватает на свете. Только в былые-то годы, лет 200 назад, пираты, когда на дело шли, свой флаг поднимали, а в наши дни флаги пиратские припрятали в сундуки, а приемы пиратские из всех сундуков повытащили. Вон, почитайте газеты, там самолет угнали, там корабль захватили, заложников взяли, выкуп требуют. Ну, в то время до самолетов еще не добрались, а на море кое-где шкодили, а кое-где и бесчинствовали. Словом, я вижу положение трудное. Бой принимать нельзя. При встрече с превосходящими силами противника морская тактика рекомендует уйти с линии баталии. А куда уйдешь? Ветер слабый, и парус с дырой работает в полсилы. Тут, знаете, выход один – применять военную хитрость. «Закуривай, ребята!» – крикнул я бодрым голосом и достал свой кисет. Экипаж у меня не курящий, но тут в напряженной обстановке боя Лом и Фукс не посмели ослушаться, свернули козьи ножки и принялись дымить. Я тоже раздул свое кадило, и не прошло 3 минут, дымовая завеса плотной стеной скрыла нас от глаз противника. Согласитесь, ловко придумано! Но это еще не все, это, батенька, только начало. Ну, скрылись, хорошо, но ведь завесу-то нашу все равно сдует ветром. Что тогда делать? Я, знаете, подумал и решился. «Паруса долой! Экипажу укрыться в жилых помещениях!» – скомандовал я. Лом с Фуксом забрались в каюту, задраили все люки, наскоро кое-как законопатили щели, а я собрал весь груз потяжелее, связал и на блоки поднял на мачту. Центр тяжести, понятно, переместился кверху, груз перевесил, судно потеряло устойчивость, завалилось на левый борт, и беда опрокинулась кверху дном. Я, конечно, оказался в воде, но сейчас же вылез, лег на корме и жду. Тут нашу завесу снесло, и пиратская эскадра в полном составе обнаружилась на расстоянии 100 саженей. Наступил, так сказать, решительный момент боя. Ну, думаю, пан или пропал. Выставил над килем свою трубку, а сам гляжу одним глазом. И вот вижу, с флагманского судна эскадры нас заметили, семафорят открытым текстом. Метким огнем нашей артиллерии противник уничтожен. Приказываю отступить на исходные позиции. В районе действий флота обнаружена бригада подводных лодок новейшей конструкции. Адмирал Дон Каналио. Пиратские корабли бросились в рассыпную, как цыплята от коршуна. Да и понятно, знаете, беда даже в столь неестественном состоянии сохранила весьма внушительный вид. Ну, тогда я нырнул, отцепил груз от мачты, яхта вторично сделала поворот оверкиль и вернулась в нормальное положение. Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Оверкиль – слово, которое часто произносят, но почти никогда не пишут, ну, вероятно, из скромности. Сделать оверкиль – значит перевернуть судно кверху килем. От пиратов только дымок на горизонте остался. Я посмотрел в бинокль им вслед и пошел переодеваться. Ну, потом подправили паруса, привели в порядок судно, произвели уборочку и занялись селедками. и как раз вовремя занялись. Пока тут была стрельба, шум, к табуну, воспользовавшись нашим вынужденным бездействием, пристало столько посторонней рыбы различных пород, что я сперва даже растерялся. Тут и макрель, и сардинки, и бычки, и хамса. Так, знаете, опозориться недолго. Ну, кто же мне в другой раз доверит фрахт, если я принял груз голландской сельди первого сорта, а сдаю какую-то кашу третий сорт неразбор? Да, но я поработал часок-другой хлыстом, руки, правда, отмахал, но зато разогнал всю эту постороннюю публику, восстановил некоторый порядок во вверенном мне табуне и повел беду прямым курсом в Египет, в порт назначения. Вот так. Ровно через два дня благополучно прибыли в Александрию, стали на якорь, вызвали торгового агента, а сами пока устроились на палубе. Отдыхаем, глядим по сторонам, делимся впечатлениями, да-с. Ну, наконец, явился агент. Проверил запись в грузовых документах, отвел нам место в порту и принял груз. Так что опыт мой удался блестящий. И, закончив расчеты, мы отправились вверх по Нилу.